Глава 15. Поганые земли, приграничье, Имперский тракт. 1039 оборот от Великого Разлома. 15 день 2 весеннего месяца. Все утро 15 дня у Асты было отвратительное настроение. Так бывает, когда все дерьмо валится в одну кучу, и из него в итоге вырастает такая гора, что через нее не получится перебраться даже при очень большом желании. И ведь еще вчера все шло нормально, но вечером случился этот неприятный разговор с Сайхом. Потом была ужасная ночь на кривом лежаке с довеском в виде нескончаемого жужжания москитов и еще каких-то жуков. Пробуждение затемно, быстрые сборы и ненавистное седло, от которого у нее болело все, что только может болеть, и еще немного в придачу. Границу поганой земли Кирия пересекла в разбитом состоянии с одним лишь желанием свалиться с лошади и подохнуть. Но кто-то решил, что испытаний ей сегодня не хватит, и добавил проблем с печатью. Голова, которая и без того раскалывалась от жуткого недосыпа, начала болеть так, словно в висок воткнули раскаленную спицу. Перед глазами издевательски скакали полупрозрачные мошки. Правая рука занемела и практически не работала. Самым забавным во всем этом было то, что развалина, к которой она себя ощущала все утро, по-прежнему являлась командиром 70-ков до зубов вооруженных мужчин. Да она на лошадь залезала дольше, чем Зод перевооружал свою полусотню, реквизировав в гарнизоне короткие пики. Случись в погоне бой, к которому все готовились, и она бы даже не поняла, что вокруг происходит. При всем при этом сам Комтур, как и все остальные бойцы отряда, выглядел бодрым и отдохнувшим, чем вызывал вполне уместная зависть и злость. Нет, понятно, что в походы Аста ходила не чаще, чем выезжала на отдых за город, но так плохо она не чувствовала себя никогда. Впрочем, головная боль в какой-то момент утихла, но это не добавило Кирии радости. Аста вдруг осознала, что запуталась, и не представляет, как ей вести себя при встрече с бастардом. Ведь, собираясь в поход, она как-то упустила этот момент. Казалось, достаточно догнать его, а там уже все как-то решится. Но вот, допустим, он встретился им на дороге, и что? До всех бойцов отряда доведено, что они едут арестовывать беглого преступника, убийцу ландмейстера Снори. О реальном положении вещей знают только она, Зод и еще Сайх. Нет, Рональд, конечно, убийца и беглый преступник. Но ведь не случись того вторжения в Агир, то не было бы и всех этих смертей. Снори сам развязал узелок беды. И та вернулась к нему на наконечнике брошенного бастардом копья. С командиром телохранителей убитого ландмейстера говорить было очень непросто. Сайх не идиот, у него своя правда, а она совсем не умеет врать. Варвару плевать на восставшие агиры, проблемы, которые возникнут, если Рональд будет убит. Он и его люди хотят взять кровь за кровь, и их не интересуют условности. Впрочем, договориться все-таки получилось. Аста рассказала о своей встрече с Аделлой, о Нити и о том, что Светлая вручила ей судьбу сбежавшего парня. Сама же она пока ничего не решила, и не нужно ее торопить. Как ни странно, эта полуправда сработала. Варвары чтят волю подвижников, и Сайх пообещал, что ни он, ни его люди не убьют Рональда, если тот не будет сопротивляться, но при любых раскладах попытаются его задержать. Ну а если Светлой так нужно, то пусть она является в трибунал и сама его там защищает. Таким образом, в сложившейся ситуации появились хоть какие-то правила. Но сама Аста осталась в подвешенном состоянии. Ведь если Рональда и получится где-то догнать, то вряд ли он добровольно даст заковать себя в цепи. Ну а задержать его будет проблемой даже для такого большого отряда. В общем, выход Аста видела только один. Ей нужно самой поговорить с Рональдом. Только вот проблема в том, что она не представляет даже темы этого разговора. «Ты заодно с демоном? Зачем ты собрался вернуться в Кинай? Почему тебя ненавидит Аделла?» Что ответит он ей на эти вопросы? И если ответит, то что делать дальше? Сказать рыцарям «Всем спасибо, расходимся?» У дознания нет претензий к убийце ландмейстера Снори? Сейчас весь этот поход казался Асте абсурдом. Погоня за убийцей, которого сложно считать преступником. Зачем она все это затеяла и чем оно по итогу закончится? Ведь могла возразить Светлой на той скамейке. Могла ничего не предпринимать, но, как всегда, решила доискаться причин. Аделла знала, к кому обратиться. И этот поход, он все равно должен был состояться. Да, Аста ловила себя на мысли, что является лишь фигуркой на доске незримого игрока, но она на правильной стороне, и это главное. Восход встретили уже в погоне. Зод приказал выдвигаться еще в темноте и специально вел отряд невысоким темпом, чтобы сохранить лошадей свежими. Командор полагал, что драки с ушедшими вперед демонами не избежать, но ее не случилось. Все враги куда-то исчезли. Следы обрывались на месте последнего их привала, в 30 лигах от границы поганых земель. Никто так и не понял, куда демоны подевались. Вариантов вырисовывалось всего два. Они либо вернулись на туманные равнины, либо отправились куда-то вглубь поганых земель. Как бы то ни было, командор увеличил темп движения, и к полудню их отряд уже подъезжал к пригородам Шанары. «Ты как себя чувствуешь?» Голос Зода отвлек Асту от размышлений. Комтур придержал поводья и пустил своего коня рядом. Они не разговаривали все утро. У командора в дороге хватало забот, но сейчас, похоже, появилось свободное время. Хотя вряд ли. Отряд подъезжал к Шанаре, и Зоду нужно было согласовать дальнейшие действия. Нет, так-то все вроде давно обговорено, но... «А почему ты спрашиваешь?» Аста скосила взгляд на приятеля. «Я про постановку вопроса». «Да так?» Зод усмехнулся. «Если бы ты видела свою физиономию часа два назад, то поняла бы причину моего беспокойства». «Спасибо, все хорошо», — отведя взгляд, холодно произнесла она. «Печать уже почти не болит, голова не раскалывается». «А ты хотела, чтобы тебя пожалели?» Зод тяжело вздохнул и задумчиво посмотрел на открывающийся впереди город. «Пойми, Лиска, было бы только хуже. Это ведь не смертельно. Нужно просто перетерпеть». «У меня в прошлый раз треть бойцов в Шанаре на ногах еле стояла, а четверо вообще потеряли сознание. Ну а ты сильная, отмучилась уже. Только завидовать». «Сильная, да. Я чуть не подохла тут с вами». Аста обиженно нахмурилась и осуждающе посмотрела на командора. «Почему ты мне не сказал?» «А зачем бы я заранее тебя пугал?» Зод бесхитростно усмехнулся. «Ты ж могла ничего не почувствовать. У меня вон 15 человек в погоне. Не были ни разу. И ни с кем ничего. Зато вы с Рэем ощутили все прелести. Он, правда, недолго болел, но тоже выглядел как после хорошей попойки». «Да уж». Кирия решила больше не злиться и вернула приятелю усмешку. «Ты же чего-то хотел?» «Я всегда чего-то хочу». Зод вздохнул, и лицо его сделалось серьезным. Комтур кивнул на город и поинтересовался. «Что твоя нить?» «Ничего». Аста покачала головой. «Со вчерашнего дня никаких изменений. Думаю, они уже выехали из Шанары. Посмотрим в святилище. Может быть, там остались следы. В общем, все без изменений. Дашь людям отдохнуть, а я схожу в ратушу за книгой». «Сходишь. Без меня. Ага». Комтур хмыкнул и снова посмотрел в сторону Шанары. «Не знаю, но что-то мне неспокойно. За нами словно кто-то смотрит оттуда. Едем как на ладони». «Рональд или бесовка?» Аста нахмурилась и тоже посмотрела в сторону города. «Ведь если они все-таки заодно...» «Нет». Командор покачал головой. «Они враги, что бы ты там ни думала». «Ну да. Зода переубедить в чем-то сложно. Она даже не будет пытаться. Но эта версия имеет право на жизнь. Рэй, вернувшись вчера с кладбища, рассказал много чего интересного. Как выяснилось, всех тварей уничтожила бесовка. Парень ошибиться не мог, и оно только больше запуталось. Ведь если рассуждать здраво, то можно легко свихнуться. 2 числа в мясном цехе побывали 2 беса, и значит, они были заодно. Потом один из этих бесов перехватил в коридоре алхимика и организовал приход чудовища в Джарту. 2 убила единственного свидетеля и замела тем самым следы за бастардом. Затем они встретились с Рональдом на кладбище и... И вот дальше ничего не понятно. 1 перебила скелетов с демоническими собаками и ушла в погонь. 2 отметился в Акареме и вместе с приятелями двинулся в том же направлении. Впрочем, они могли не встречаться, но тогда все равно непонятно. «Ты привыкла общаться с преступниками», — продолжил говорить Зод. «Рональд благородный, и ему незачем было тебе врать. Особенно после того, как он сознался в убийстве ландкомтура Рэма». «Хорошо. Но что они с бесовкой делали на этом кладбище?» «Ты меня спрашиваешь?» Зод хмыкнул и пожал плечами. «Возможно, Джейна собиралась убить бастарда. Но не застала его, или трезво оценила свои силы и отступила. Но ты сама-то подумай. Зачем им бы тогда разделяться?» «Хорошо. Аста кивнула. «Но тогда почему бесовка устроила все это на кладбище? Да, ты говорил, что эти твари ее враги, но чем они ей мешали?» «А я-то откуда знаю?» Зод усмехнулся. «Вот встречусь с ней и спрошу обязательно». «Ты так этого хочешь?» Кирия посмотрела в глаза приятеля. «Да», — Комтур покивал. «А еще я хочу, чтобы она отстала, наконец, от бастарда. Ничем хорошим это для нее не закончится. Не знаю, но...» «Госпожа! Командор! Сюда!» Крик одного из десятников оборвал Зода на полуслове. Комтур выругался, посмотрел в начало строя и, махнув Асте рукой, направил коня вперед. Обогнув остановившийся отряд, она следом за Зодом подъехала к группе бойцов, стоявших возле обочины, и оглядела открывшуюся картину. В невысокой траве в 10 шагах от дороги, рядом с трупом чудовища, лежали обглоданные останки лошади. Кровь уже почернела и запеклась, но запах пока еще был терпимый. Какие-то мелкие тварюшки, похожие на северных белок, не обращая внимания на людей, продолжали свое пиршество, но к телу чудовища ни одна из них не приближалась, хотя мяса там было раза в два больше. Размером с хорошего быка, но морды и пропорции скорее кабаньи. Короткие ноги, копыта, жуткие бивни и костяная броня. Чудовище лежало, уткнувшись мордой в траву, являя миру ужасную рану на шее, и несложно было догадаться, как оно все здесь случилось. Спешившись и передав поводье одному из бойцов, Кирия приблизилась к трупу, осмотрела повреждения и, выругавшись, поискала взглядом Рея. «Тот десяток бесноватых мясом запасался, но при виде нас они убежали», заметив ее взгляд, пояснил один из стоящих у дороги бойцов. «Мы ж думали, что они только корни жрут и траву». Аста рассеянно кивнула и снова посмотрела на труп. Странно, но жрать его не стали, потому что для местных обитателей мясо твари с туманных равнин, скорее всего, несъедобно. Здесь ведь такие не водятся. А обычный кабан настолько измениться не мог. Да и не было тут никаких кабанов. Вот только кто его смог убить? Костяную броню еще попробуй пробей. А тут шейные позвонки перерублены. В голове крутилась какая-то мысль, но зацепиться за нее не получилось. «Два удара!» Подойдя к ней, Зод кивнул на труп чудовища и восхищенно цокнул языком. «В последние дни я чувствую себя каким-то ущербным». «А ты, Лэр, в святилище Ульра походи. И там, может быть, научат». Подошедший Рэй выглядел отвратительно бодрым для человека, который все утро болел. Бесцеремонно подвинув в сторону Зода, парень встал на колено, осмотрел рану, заглянул чудовищу в пасть и, поднявшись, демонстративно отряхнул руки. «Ну, говорю же». Сдерживая улыбку, поторопила подчиненного Аста. «Заканчивай свое представление». «Да что тут говорить?» Рэй кивнул на убитого монстра и указал рукой на дорогу. «Этот красавец устроил лёжку на той стороне и прикинулся камнем. Когда наши приятели проезжали мимо него, разогнался, убил под концем хайном коня и сразу же стал его жрать. Урха это дело возмутило, и он убил монстра, использовав способность камня. Я не знаю, что это за навык, но в порту было что-то похожее. Только там он не убивал, раскидал солдат и сбежал. Так что все вопросы к его элементу». Парень подмигнул Зоду и, переведя взгляд на Асту, подытожил. «У них теперь два коня, и значит, поймать их будет сложнее». «Стоп». Аста непонимающе поморщилась. «С чего ты решил, что это конь Канса, и почему их сложнее будет поймать?» «Вот». Рэй подошел к останкам лошади и, распугав возмущенно шипящих белок, указал рукой на седло. «Видите дырку? Брионцы часто перевозят свои луки в чехлах, прикрепив их к седлу. У нас такое не принято, поэтому кожу ему пришлось прорезать самому. Ну а лук был только у Канса Хайна. Что ж, до поимки?» Рэй указал рукой в сторону города. «Там, за Шанарой, начинается лес. И тянется он лик на 40. Лишившись лошади, эти ребята уйдут под деревья, и мы сможем перехватить их только около Када. Это в том случае, если они пойдут в сторону переправы. Троим ведь достаточно одной лодки, чтобы перебраться через Синюю реку. А там, на берегу, было полно деревень. Бросят оставшихся лошадей и лови их потом только около Сарна». «До Сарна еще нужно как-то дожить», — задумчиво произнесла Аста и, кивнув подчиненному, перевела взгляд на Зода. «В лесу ему с большей вероятностью придется использовать свой эфир. А значит, я его почувствую». «Будем надеяться», — со вздохом ответил ей Комтур и, развернувшись, направился на дорогу. Это случилось, когда отряд заехал в город и повернул к святилищу тьмы. Кто-то из первого десятка указал рукой вперед и проорал. «Там кто-то стоит!» «Это он!» — прорычал выехавший вперед Сайх, и Аста вдруг почувствовала приближение беды. Словно во сне, когда проваливаешься в бездонную пропасть. И сделать ничего нельзя, только проснуться. Но здесь, в Шанаре, сон не закончится. Поганое и необъяснимое ощущение. Ведь их там всего трое, а с ней целый отряд. «Вперед!» — рявкнул Зод, не сводя взгляда состоящего вдалеке человека. «Не стрелять! Живым, если получится!» Увидев отряд, Рональд попятился и убежал за угол, очень напомнив Кирии ее подчиненного, поскольку этот наигранный страх больше всего походил на дешевое представление. Так и случилось. «Впереди враг!» Повернув за бастардом по улице, проорал один из солдат. Отряд сбавил темп, Зод выехал вперед, выругался и принялся раздавать указания. Врагов было много. Больше сотни двуногих в броне во главе с демоном, внешне похожим на того урода, чей труп лежал на дороге напротив ворот гарнизона. Бастард знал, что братья не отступят, и привел их на эту улицу. Впрочем, засадой это не назвать. Демоны никого тут не ждали. Судя по всему, они тоже кого-то преследовали. Заметив рыцарей, рогатый гигант остановил толпу и принялся реветь, выстраивая подчиненных в какое-то подобие строя. Откуда бы этот рогатый сюда ни пришел, он прекрасно знал, что такое таранный удар. Нет, внешне они выглядели не очень опасными. Кожаная броня с остальными пластинами, кольчужные юбки, самострелы, копья и прямоугольные щиты. Экипировка нелюдей заметно уступала броне и оружию братьев. Но не стоило недооценивать незнакомого противника. Впрочем, Зод понимал это лучше всех здесь присутствующих. «Квадрат! Семь линий!» Привстав в стременах, проревел командор. «Сайх! Со своими направо!» Загремело железо, тревожно заржали кони, застучали по брусчатке копыта. Рыцари, негромко переговариваясь, принялись выстраиваться в шеренги на левой части дороги. Варвары быстро натянули тетиву на дуги и, вернувшись в седло, повернули коней на правый фланг. «Первая и вторая шеренги! Самострелы к стрельбе! Без команды! Бить в здорового! Наверняка!» У Асты с Рэем не было места в строю, и они, чтобы не мешать остальным, отъехали назад и встали в 10 шагах от последней шеренги. В предстоящем бою их навыки бесполезны, и с этим ничего не поделать. Все то время, пока рыцари строились, Кирию не покидало ощущение надвигающейся беды. Но теперь хоть ясно, откуда оно появилось. В боях случаются потери, и с этим тоже ничего не поделать. А еще сама ситуация. В 70 лигах от границы Империи, на территории врага, в мертвом городе, лицом к лицу с порождениями хаоса. Только никто ведь не думал, что их поход будет легкой прогулкой. Так что все эти ощущения не больше, чем глупые страхи. Дальше цитадели Светлого Бога никого ведь все равно не отправят. Опытные бойцы выстраивались недолго. 300 ударов сердца, и их растянувшийся по дороге отряд превратился в стальной кулак. Братья опустили забрало, небрежно уверенно подняли к небу острия пик и замерли, готовые к предстоящей атаке. Строй порождений хаоса впереди прикрылся щитами, ощетинился копьями, и над Шанарой вдруг стало оглушительно тихо. Время словно застыло, и кто-то незримый подвесил над городом невидимые весы. Все это длилось не дольше пары мгновений, когда Зод оглядел замерший строй и, поднявшись в стременах, проревел. «Пики во фронт! В атаку! Рысью! Вперед!» Шеренги качнулись, привычные брионцы начали разбег, стуча подковами по брусчатке, и время сорвалось следом за ними. Поллиги всего между отрядами, минута до сшибки, и, наверное, большинство женщин отвели бы от такого глаза. Но Аста смотрела. Она не изнеженная алатийка, и если бы только могла, скакала бы сейчас рядом с братьями. Только женщину на такое никто не возьмет. «Галоп!» — рявкнул командор, когда отряд проскакал половину расстояния до врага. «Стрелки! Товсь!» Одновременно с этим фигура стоящего перед строем демона полыхнула оранжевым светом щита. Гигант шагнул вперед и, с видимым трудом выбросив перед собой посох, швырнул в атакующий строй яркий шар заклинания. Мгновение спустя дробью простучали спускаемые тетивы, в демона полетели болты, но заклинание остановить они не могли. Это было ужасно. Огромный оранжевый шар с грохотом ударил в центр первых шеренг и, проломив строй, раскидал в стороны и людей, и тяжелых коней. Аста никогда такого не видела и не забудет до смерти. Разлетающиеся разорванные тела, грохот железа, стоны и яркий оранжевый свет лопнувшего под конец заклинания. Болты, пущенные братьями, ударили в появившийся вокруг демона щит и исчезли, не нанеся этой твари никакого вреда. Он еще подшагнул, снова выбросил посох и... не смог сотворить заклинание. Четыре разноцветных росчерка без видимого труда пробили защиту и, ударив демона в шею и грудь, заставили его покачнуться. Зачарованная стрела способна пробить сталь, и пустить ее может только отмеченный и только из лука. Хаос отступил перед четырьмя элементами. Щит лопнул, демон покачнулся и, выронив посох, начал заваливаться ничком. Одновременно с этим прошел первый шок. Аста затравленно оглядела разбросанные тела, бьющихся на брусчатке коней, и, крикнув «Туда!», послала свою лошадь вперед. В следующий миг конница ударила в щитовой строй, и Шанара содрогнулась от грохота. Аста вперед не смотрела. Сражение для нее ушло на второй план. Братья сами там совсем разберутся. А она попробует хоть кому-то помочь. Находясь где-то на границе истерики, но на шаг обгоняя хохочущее безумие, Аста спрыгнула с лошади и подбежала к первому раненому. И выругалась, заметив полопавшиеся капилляры и желтизну вокруг глазной радужки. Молодой варвар был еще жив, но... «Он отравлен!» — хмуро произнес подбежавший к ней Рэй. «От этого не...» «Ищи следующего! Кто еще жив?» Рявкнула она, перекрывая шум разгорающегося сражения, и, потянувшись к эфиру, положила ладони раненому на шею. «Ну вот и пригодилось», — мелькнула в голове отстраненная мысль, и Аста, прикрыв глаза, использовала заклинание, которое вручил ей подвижник Светлого Бога. Ладони молодой женщины на мгновение заледенели, а потом их словно окунули в жидкий огонь. Руки обожгло. Боль поднялась от кончиков пальцев до локтевого сустава, и стоило огромных усилий сдержаться и не заорать. «Проклятый яд! Но что это боль, когда на кону чья-то жизнь?» Лечение длилось не дольше 10 ударов сердца. В какой-то миг боль схлынула, как будто и не было. Аста открыла глаза и, уняв дыхание, удовлетворенно кивнула. Яд ушел. Края радужки у парня очистились, и теперь он обязательно выживет. Морщась от криков и грохота, Кирия вскочила на ноги и, покачнувшись, нашла взглядом Рэя. «Вот!» Заметив ее взгляд, парень указал на тело около своих ног. «Этот жив и тоже отравлен. Их ведь если сразу не убило, то...» Вторую часть фразы Аста дослушивала уже на бегу. Рэй прав. Доспехи у бойцов Зода хорошие. Если бы не эта отрава, ребята вернулись бы в строй. Мысленно поблагодарив Светлого Бога за свое здесь присутствие, Аста подбежала к раненому и, стащив с его головы шлем, повторила манипуляции. 10 ударов сердца. Руки опять обожгло. Потом боль ушла, но зато зашумело в ушах. А перед глазами поплыли оранжевые круги. И еще как-то странно повела себя мантия. В этот раз не было океанов эфира. Только прохлада с покалыванием в позвоночнике и на лопатках. После третьего раненого бегать она уже не могла. Сильно разболелись суставы, кружилась голова, во рту появился противный привкус кислятины. Впрочем, эфира оставалось достаточно. Главное, чтобы хватило жизненных сил. Видя ее состояние, Рэй сам снимал с раненых шлемы, а она только лечила. Всего 6. Молодые ребята со знакомыми лицами. Аста не пыталась вспоминать имена. Просто ходила от одного к другому и, опускаясь на колени, накладывала им руки на шею. Сотни шагов впереди яростно кричали сражающиеся. Гремело железо. Громко ржали боевые брионцы. Что-то спрашивал Рэй. Она не отвечала ему, стараясь не тратить силы. Хоит говорил, что лечение забирает у заклинателя жизнь. Аста очень боялась умереть. Умереть, не вылечив всех. Подойти, опуститься на колени, наложить руки, перетерпеть боль. К последнему раненому она шла, качаясь, как пьяная. С жуткой болью во всем теле, на подгибающихся ногах, и была счастлива. Бой впереди продолжался, но она свой уже выиграла. Эти ребята уже не умрут. У нее еще хватит сил на одно заклинание. «Госпожа, да что с вами?» Голос Рэя выдернул ее в реальность происходящего. «Может быть, я как-то могу? Вы объясните?» «Все в порядке», — прошептала она, подойдя к последнему раненому. «Я справлюсь». Опустившись на колени, Аста положила ладони на шею молодого мужчины и мысленно улыбнулась. Память у нее, конечно, не к бесу, но имя этого парня она все-таки вспомнила. Корвин из десятка Зода. Меньше декады назад он вместе с ней ездил в Барн. «Скажи Зоду, чтобы забрал Арта». Не поворачивая головы на прощание, произнесла она, затем прикрыла глаза и использовала заклинание. В тот момент, когда по ее рукам потек жидкий огонь, земля содрогнулась. По ушам ударил оглушительный грохот, который сменился чьим-то яростным ревом. В следующий миг боль пробежала по ее телу жаркой волной, и сознание погрузилось во тьму. В этот раз Хойт выглядел недовольным. Он стоял напротив на пустой улице и смотрел на нее, как на нашкодившего ребенка. Без злобы, но с осуждением. Так часто смотрел Фарис, когда она по молодости пыталась ему возражать. Странно, но что здесь? В следующий миг Асту накрыла волна понимания. Бой, заклинание демона и раненые братья. Шанара, та улица и подвижник. При этом ни говорить, ни двигаться она не могла. Боли не было, тело не чувствовалось, можно было только смотреть. Непонятная какая-то смерть, хотя... Никакого сожаления она при этом не испытывала. Все сделала правильно, и если бы нужно было бы повторить, повторила бы без малейших сомнений. Страха тоже не было, только легкая грусть. Впрочем, о коне позаботится Зодда, а без нее братья как-нибудь справятся. «Я почему-то не удивлен. Хойт покачал головой, улыбнулся и, обернувшись, пошел по улице вдаль. В какой-то момент фигура подвижника стала прозрачной, а потом он исчез. Не понимая, что делать дальше, Аста попыталась оглядеться по сторонам, но... Открыла глаза и увидела перед собой встревоженное лицо Рея. «Ну, слава Отрису! Вернулась!» Парень облегченно выдохнул и уселся рядом с ней на пол. Аста приняла сидячее положение и удивленно оглядела стоящих вокруг нее братьев. Каменные стены, алтарь, два отверстия в потолке. Святилище Шамы. Бой закончился, и ее принесли сюда. При этом чувствовала она себя нормально. Немного побаливала голова, плечо с печатью покалывало, во рту еще оставался привкус кислятины. «Расходитесь!» хмуро произнес незнакомый десятник. «Дайте ей в себя хоть прийти». «Что тут?» Все еще не до конца понимая, что происходит, Аста еще раз оглядела стены святилища и, остановив взгляд на Рэя, поинтересовалась. «Сколько я пролежала?» «Примерно 4,5 часа. Точно не скажу». Рэй покачал головой. «Мы стали отходить, когда вы потеряли сознание. Солнце тогда было над шпилем ратуши». «Отходить? А что происходит?» Аста посмотрела в сторону выхода. «Почему мы здесь? Где эти твари?» «Враги бежали», — со вздохом ответил молодой дознаватель и, видя непонимание на ее лице, пояснил. «Демоны не самые страшные. В тот момент, когда вы потеряли сознание, здание за перекрестком обрушилось, и из-под развалин вылезло огромное чудовище. Ящерица или что-то очень похожее. Не меньше 30 локтей в длину, а в пасти легко поместится конь. Улицу перегородило завалом, и нам повезло, что демоны оказались ближе к этому дому. Чудовище бросилось на них, и командор приказал отступать». Рэй пожал плечами и посмотрел в сторону алтаря. «Те рыцари, что рубились в толпе, смогли отойти, проведя коней по краю завала. Мы подобрали своих и отошли к святилищу Шамы. Там полно трупов. Чудовище нажрется и уснет, как это делают ящерицы. Сюда оно вряд ли придет. Дозорные стоят на углах улицы. Раненые готовы к транспортировке. Если оно все же появится, мы успеем уехать. Только никто уже не придет. Рев давно прекратился. Оно или еще жрет, или уже нажралось». Рассказ Рэя был похож на горячечный бред, но она помнила, как затряслась земля, слышала и грохот, и рев. Только откуда взялась эта тварь? Нет, понятно, что приползла она с туманных равнин и, скорее всего, спала со времен появления погони. Но почему проснулась только сейчас? Неужели эту ящерицу разбудил Рональд? Заметил издали, что их отряд подъезжает, и побежал будить? Ага, и демонов он тоже привел. Сайх полагает, что чудовище почувствовало кровь, и поэтому вышло из спячки. Словно прочитав ее мысли, пояснил Рэй. Крови там пролилось предостаточно. И что у нас по потерям? 9 погибших, 6 из 50 и 3 бойцов Сайха. Не поворачивая головы, пояснил Рэй. Еще 8 раненых, из которых 3 не смогут продолжить поход. Выживут, но на лошадей сядут не скоро. Странно. Потери вроде бы не фатальные. Но почему тогда у всех вокруг такие хмурые лица? Нет, даже один убитый это чудовищная утрата. Но все они воины и бывали не в одной такой передряге. Смерть для них как подруга. Но почему-то сидят с потерянным видом и стараются не смотреть ей в глаза. Она что-то не так сделала? А что с теми ребятами, которые были отравлены? Внутренне напрягшись, поинтересовалась она. Кто-то из них выжил? Выжили все. Во взгляде Рэя что-то мелькнуло. Я восхищен, госпожа. Не представляю, чего это стоило. Но если бы не вы, отряд не дочитался бы еще семерых. Два бойца уже на ногах, остальные с ранеными. Те трое неходячих как раз из ваших. Заклинание переломало им ноги, но, как я уже сказал, они выживут. Хорошо. Аста мысленно выдохнула и, еще раз оглядев зал, поинтересовалась. Слушай, а где командор? Он на улице с ранеными? Услышав вопрос, Рэй вздохнул, опустил взгляд и негромко ответил. «Командор Зод погиб в бою. Мне очень жаль, госпожа». «Но как же...» Еще не осознав услышанного, Аста растерянно посмотрела на подчиненного. «Ты же говорил, что он приказал отходить». «Да». Рэй покивал. Чудовище бросилось на отступающих бойцов, и Комтур его атаковал. Загнал в глаз пику и переключил внимание на себя. Тварь сбила его с коня, и... все закончилось. Но остальные смогли отойти. Рэй поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. «Он погиб, прикрывая товарищей. Хорошая смерть. О такой только мечтать». «Да». Аста покивала и поднялась на ноги. Ослабила ворот, чтобы не мешал дышать. Оглядела невидящим взглядом стены святилища и медленно пошла в сторону выхода. Чернота безысходности стянула руки и ноги, опутала разум и мгновенно заползла во все уголки души. Зодда. Молодой зеленоглазый парень, с которым она познакомилась на предпоследнем году обучения. Неразговорчивый и надежный, как клятва подвижника. Один из немногих мужчин, рядом с которыми она чувствовала себя слабой женщиной. Настоящий друг. Она любила его как старшего брата. Слушала, не совсем соглашалась, но теперь его нет. Больше не посмотрит на нее осуждающе. Не назовет дурой. Она снова одна. Сначала Джесс, и вот теперь Зодда. Два самых близких ей человека. Глаза были сухие, и как бы ни хотелось зарыдать, никто не увидит здесь истерик и слез. Она сильная. Нельзя быть тряпкой, когда хочешь, чтобы к тебе относились как к равной. И что бы ни случилось... Справа от выхода на траве сидели и лежали раненые бойцы. При виде нее воины смущенно отвели взгляды. Только зря они так. Подойдя к воротам, Аста положила ладонь на столб и медленно с ненавистью оглядела стоящие вдоль дороги дома. Проклятая погонь. Она забирает самое дорогое. И можно страдать, посыпать голову пеплом. Но это не ее путь. Их отряд идет в сердце поганых земель. И, возможно, там найдутся ответы. Да, ненависть — очень плохой советчик. Но что делать, если больше ничего в душе не осталось? Она дойдет хоть куда, но узнает причину появления этой заразы. Будет бороться до последнего вздоха. Как это делали муж и ее старший брат.